Глава 6. Папа, уступая просьбам своего брата, Джулиано Медичи, заказал Леонардо картину. По обыкновению, откладывая начало работы, художник занялся усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины. Узнав об этом, Лев X воскликнул с притворным отчаянием. «Этот чудак никогда ничего не сделает, ибо думает о конце, не приступая к началу». Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была решена. Отныне Пьетро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах. Соперник их был уничтожен. И все, сразу точно сговорившись, отвернулись от него, забыли о нем. Но отзыв папы передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давно предвидел. Ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем. Терпение для оскорбляемых то же, что платье для зябнущих. По мере того, как холод усиливается, одевайся теплее. Точно так же во время обид умножай терпение, и обида не коснется души твоей. 1 января 1515 года скончался король Франции Людовик XII. Сыновей у него не было, и ему наследовал муж дочери его, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский, под именем Франциска I. Тотчас по вошествии на престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардии. С быстротою перевалил через Альпы, внезапно явился в Италию, одержал победу при Мариньяно, низложил Моретто и вступил в Милан триумфатором. В это время Джулиано Медичи уехал в Савойю. Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастье у нового государя. И осенью того же года отправился в Павию, ко двору Франциска I. Здесь побежденные давали праздники в честь победителей. К устройству их приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти сохранившейся о нем в Ломбардии со времени Морро. Он устроил самодвижущегося льва. Лев этот на одном из праздников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задние лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилии Франции. Франциск I приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Микеланджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему 300 икю годового жалования и маленький замок Дюклу, близ города Амбуаза. Художник согласился. На 64-м году жизни, без надежды и без сожаления покидая родину, со старым слугою Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельчи и Зарастро да Перитола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию.